Сыновняя любовь. Читает Татьяна Тарасова. Жили себе отец и сын. Сын очень почитал отца. Когда отец заболел и был при смерти, сын продал все и понес деньги к знахарю, чтобы тот только вылечил отца. Когда сын ушел к знахарю, жена его вышла на реку мыть белье. На берегу она увидела Бонзу, монаха, который сказал ей: «Если хочешь, чтобы свекор твой жив был, свари вот такого женьшеня». Хороший корень женьшень формой и цветом похож на тело младенца. И Бонза показал на ее двухлетнего сына. Жена сына больного поняла, что надо зарезать их ребенка, чтобы спасти старика. Она взяла и зарезала сына, сварила из него похлебку и напоила свекра. В тот же день свекор выздоровел, и когда вернулся его сын, он сказал ему: «Твоя жена напоила меня чем-то вкусным, и вот я опять здоров». Муж спросил жену: «Чем ты напоила отца?» «По приказанию Бонзы я напоила его наваром из нашего сына». Тогда муж поклонился ей в ноги, поблагодарил за любовь к его отцу. Прошло 14 лет. Опять жена сына мыла на берегу белье, когда подошел к ней Бонза с 16-летним юношей. «Прими своего сына назад, я его воспитал, и теперь он может назваться образованным человеком. А тогда ты резала не сына, а женьшень, который я дал тебе, но отвел тебе глаза».